Глава 8. Муж еще какое-то время пытался меня расспрашивать о жизни, которую помню, но я на контакт не пошла, про мальчишек говорить не буду, они единственные, за кого я переживаю тут. И я буду беречь все их секреты. Ну что же, спокойной ночи, дорогая. К слову, действительно очень дорогая. Эйнир выделил интонацией это слово. Кивнула в ответ. «Сама я могу пожелать мужу лишь кошмаров». «Эйнир, последний вопрос». «Да». «Что вы хотите от меня получить в итоге? Воспитанную тихую жену, ублажающую мужа по требованию?» «Было бы неплохо», — насмешливо улыбнулся супруг, вставая. Еле сдержалась, чтобы не запустить в Эйнира подушкой. «Чувствую, в этом доме я останусь заключенной навеки, поскольку муж не дождется от меня проявления лояльности ни в каком виде». Супруг скрылся в гардеробной комнате. «Буду иметь в виду, что баррикадировать в следующий раз». Пришлось самой опять толкать тяжести, чтобы освободить себе вход. Только зря оборонительные сооружения возводила. Но кто знал, что так получится? Заснула, кажется, как только голова коснулась подушки и прямо в одежде. Слишком много сильных эмоций за сегодня пережила. Утро меня не обрадовало. Я в брачном плену у коллекционера идеальных жен. Мои мальчишки без присмотра. В личной ванной приняла душ и привела себя в порядок. Какое же это счастье, когда есть ванная, все-таки. Купание в не особо чистой речке, конечно, бодрит, но удовольствие еще то. Вскоре раздался стук в дверь, и неразговорчивый слуга повел меня в столовую на завтрак. Во время открывания двери столовой слуга провозгласил: «Лойна Клиффорд, 12-я!» «Это что теперь, шутка в традицию перерастает?» В столовой помимо девушек и сам супруг восседает во главе стола. Отметила, что место осталось всего одно свободное. По левую руку от Эйнира. Делать нечего. Сажусь рядом с мужем. Моя соседка Аниль, а напротив Фелис. Вчера я толком и не ела, так, поковырялась вилкой в каком-то блюде и выпила чаю. Сейчас же поняла, что жутко голодна. «Доброе утро и приятного аппетита!» Пожелала я всем и приступила к еде. В какой-то момент подняла взгляд из тарелки и чуть не поперхнулась. За мной пристально наблюдают все находящиеся за столом. «Что такое?» — поинтересовалась нервно. Ответила Фелис. «Помимо ошибки, вы начали прием пищи до того, как к трапезе приступил глава семьи. Вы великолепно пользуетесь столовыми приборами. Такое изящество и естественность. Определенно, вы из очень аристократической семьи. Ни на секунду не задумались, какой именно вилкой из четырех предложенных воспользоваться. Правильно держите руки. А как вы держите нож?» Взглянула на руку, в которой у меня сейчас нож. «Это как я его держу? Вроде ничего особенного». «Угол наклона абсолютно правильный. А каков изгиб руки? Еще? Раньше не замечала, а как только вы приступили к еде, вы сразу выпрямились, голова гордо приподнята. Эта манера держаться... Такому трудно научить. Либо есть, либо нет. Вы аристократка, Айра». Повисло молчание. Фелис смотрит на меня с восторгом. Я сама на какое-то время замерла, задумавшись, а потом... чихнула. Громко, никак не прикрывшись, а нос некрасиво вытерла пальцем. Сейчас еще и в зубах поковыряюсь при всех ножом, а под конец завтрака рыгну. Здорово! Кто бы мог подумать? И я аристократка. Вновь все замолчали. Эйнер подозрительно закашлялся, больше напоминает не особо тщательно замаскированный смех. Ну вот, я уже мужа веселю, а надо бы какую-нибудь гадость сделать для порядка. Нет, лучше пока быть хорошей девочкой и спокойно искать пути побега. Пока супруг меня не трогает, и я его не буду. За завтраком болтала в основном Кларита, та, что светская львица. Девушка с легкостью болтала о всякой ерунде, иногда что-то от себя добавляла Аниль, но в основном на тему мужчин. Ну и Фелис порой комментировала болтовню Клариты. Остальные предпочитали есть. Эйнир такой важный. Лишь изредка кивал и отвечал коротко на вопросы, но на самом деле явно особо не слушая женскую глупую болтовню. Ну, во всяком случае, Про Эйнера я так решила, зная, что примерно мужчины в этом обществе думают о женщинах. Самое интересное началось после завтрака. Большинство жен окружило нашего мужа, торопясь получить хоть кусочек его внимания, пока тот куда-нибудь не ушел. Я так понимаю, за столом этого делать было нельзя. Выглядит это все примерно так. «Можно мне сегодня съездить по магазинам?» – конючит Нитенси. «Да, я прикажу выделить сопровождение», – коротко отвечает Эйнер. «Сегодня Далай устраивает чаепитие. Я бы очень хотела съездить к ней», – просит Кларита. «Хорошо, охрана будет», – со вздохом произносит Лойер. «А когда вы планируете поехать на ипподром?» – торопливо интересуется Эквила. «В стороне стою я, Аниль, Инсоли и Мэнси». Аниль усмехается снисходительно. «Ты почему ничего не просишь?» – интересуюсь я у рыжей. «Все, что мне нужно, я могу ночью попросить. Это у других проблемы с тем, чтобы застать Лойра незанятым. А Инсоли с Мэнси?» «Чужачке ничего не надо, видимо. Или надо, но не то, что может дать Эйнер. По родине скучает. Заучка Мэнси тоже получает чуть больше времени Эйнера. Он иногда вызывает ее просто поболтать». «Вот как тут, значит, все устроено». «Ну ладно, пойду, что ли, дома смотрю», — сказала и двинулась в сторону выхода из столовой, чувствуя на себе внимательный взгляд мужа. «Я с тобой», — Аниль взяла меня под руку. «Проведу экскурсию, поболтаем. Ты первая нормальная Лойна, что Лойер привел в дом». «Да? Чем же?» «На меня косо не смотришь. С тобой есть о чем поговорить. Со всеми держишься на равных, не зажато, как остальные. Думаю, мы подружимся». «Вообще, компания мне ни к чему, но так и быть, пусть идет». Аниль водит меня по коридорам поместья. Мы заглядываем почти во все комнаты, кроме чьих-то спален. Я внимательно оглядываюсь в попытке понять, где установлены скрытые следящие артефакты. Мои наблюдения весьма печальны. Следуя простой логике, наверняка ведь артефакты должны быть установлены в лучших местах для обзора, мне удалось найти уже немало следилок, а это только визуальный осмотр. Так что незаметно по отдельности испортить артефакты в нужных мне местах будет нереально. Меня раньше охрана поймает. Надо искать, где в доме центральный системный артефакт, и узнавать, есть ли тут спуски в канализацию. Аниль мне ничего ценного не рассказала. Что такое системный артефакт, который отвечает за функционирование всех маг-приборов дома, девушка имеет смутное представление. Да и вообще о магии и технике в целом. В подвалах Аниль ни разу не была, так что и тут она мне не помощник. Зато рыжая просто завалила меня рассказами о своих постельных приключениях. Я сама про то, что мужчина и женщина могут делать ночью в кровати, знаю немало. И то все равно краснела от некоторых подробностей, рассказываемых Аниль. Теперь я еще и зачем-то в курсе о предпочтениях Эйнера в постели. Девушка с грустным вздохом призналась, что предпочтения его весьма классические. Лойер не экспериментирует с количеством партнеров в постели и различными штучками, умолчу какими. Лично я лишь облегченно вздохнула. Я, конечно, с мужем делить постель не планирую, но мало ли. «Извини, Айра, мне скоро уже надо будет ехать на примерку белья, и мне пора собираться». Где-то спустя час нашей экскурсионной прогулки по огромному дому произнесла моя рыжая подружка. «Я бы взяла тебя с собой, но надо получить разрешение Лойера, а он уже наверняка уехал». «Спасибо, Аниль, но в любом случае не получится. Из-за моего плохого поведения Лойер запретил мне выбираться за пределы его поместья». «Да?» – очень удивилась девушка. «На Лойера не похоже. Обычно он добрый и все нам разрешает, даже если кто-то и нарушает правила. А это правда, что ты дверь забаррикадировала, чтобы не ночевать с Лойером? Я утром слушала, как слуги шептались. Но меня Лойер к себе не звал ночью, поэтому я думала, что он все-таки провел время с тобой». Забаррикадировалась. Только это не помогло. В доме Лойера нет дверей, которые он бы не смог открыть. «И что, у вас все было? И ему не понравилось, поэтому ты впала в немилость?» — фыркнула. «У нас ничего не было, и именно поэтому...» «Ты отказала Лойеру?» — удивленно вскрикнула Аниль, чуть не доведя до инфаркта какого-то старенького слугу, что протирал пыль в той комнате, где мы находимся. «Зачем так кричать?» «Да, отказала». «Но почему? Другие жены тут годами могут ждать, чтобы их пригласили в покой Лойра. Да мне тут большинство завидует, как самый удачливый в плане внимания Лойра, а ты отказываешься». «Видимо, я какая-то неправильная», — хмыкнула. «Нет, если ты чего-то боишься, то не стоит. Лойр очень нежный и обходительный любовник. Он позаботится о том, чтобы тебе было хорошо». Невольно краснею. Анель даже для меня излишне откровенна. Девушка вскоре ушла, так и не добившись от меня ответа, что мне так не нравится в нашем муже. Смысл объяснять, что даже словосочетание «наш муж» меня коробит. Вздохнула с облегчением и приступила к более тщательному осмотру территории, который дал мне не слишком много. Я теперь ориентируюсь примерно, где что находится. Навела шороху на кухне, повара никак не ожидали, что Лойна решит их навестить, а я стянула себе свежеиспеченную булочку и отправилась инспектировать улицу. Дом еще осваивать и осваивать, разгадывая его тайные ходы и секретные места. Дверь мне отворил слуга. Вышла из парадного входа и неспешно пошла по гравиевой широкой дороге к въездным воротам. Удивительно, но на территории поместья очень зелено. Трава ярко-изумрудного цвета, кроны деревьев невероятно пушистые и сами деревья мощные и высокие. Тут не так жарко, как в городе. Не иначе работают агроартефакты и климатообразующие приборы, но о том, что есть приборы и артефакты, работающие в таких больших масштабах, я не слышала. Вот в комнатах и закрытых оранжереях такие штуки точно используют. Но на открытых пространствах это должен быть наимощнейший системный артефакт и сильный маг, который смог бы такие приборы создать и подключить. Подойдя к воротам вплотную, испытала огромное разочарование. Оказывается, это визуальный артефакт на въезде работает. Снаружи вид ажурной решетки, а внутри створки сплошные, высокие и неприступные, как и забор. А я так надеялась, что удастся на улицу хотя бы нос сунуть. Уверена, что Лойки смог вызнать, кто меня купил, и уже крутится поблизости. Оценивающе оглядела деревья вдоль забора. Они достаточно высокие, и несколько толстых веток выходят за ограду. Барьер, понятное дело, мне не преодолеть, но хоть одним глазком взгляну на улицу. Страшновато лезть на дерево, но надо сделать все быстро, ведь наверняка сразу охрана набежит снимать непутевую Лойну. Цепилась в толстую кору пальцами. Туфельки у меня достаточно удобные, без каблука, вот только платье. Дурацкая затея, но не отступлю. Подъем был непрост. Я бы даже сказала тяжек, но я справилась. Подобрав юбку и подвернув ее до колен, в раскорячку, обхватив ногами ствол дерева, упорно полезла наверх. Почему до сих пор не набежала охрана, не представляю. Может, людям Эйнера самим интересно посмотреть, что у меня выйдет, и грохнусь я с этого дерева или нет. А может, они пока в ступоре? Да и со стороны я, наверное, очень смешно смотрюсь. Хорошо, что у меня физическая подготовка на уровне. Добралась до нужной мне ветки и предельно аккуратно иду по ней к забору. Придерживаюсь за соседние, опасно хрустящие ветки. Ну вот, добралась. Взглянула вниз. Высота солидная, но для бывшей наездницы дракона это мелочи, не боюсь. Главное не свалиться. Силовой барьер на месте. Рука не смогла проникнуть за забор. Тут же ладонь почувствовала препятствие, и под рукой вспыхнула голубая полупрозрачная пленка, а метка на руке зачесалась. Почти прижалась лбом к барьеру. Если прижмусь, снова барьер в местах касания посинеет, мешая обзору. Рассматриваю улицу и немногочисленных прохожих. «Лойки!» — во всю силу своих легких заорала я. Из-за припаркованного на обочине старого флая выскочил худенький мальчишка и со всех ног помчался к ближайшему от меня дереву. Сердце болезненно сжалось. Лойки совсем осунулся, немытый, нечесанный, круги под глазами. С той стороны забора деревья не такие высокие. Мальчик, словно лесной акитаки, ловко взобрался почти на самую вершину, но все равно между нами солидное расстояние. «Привет!» — радостно кричу я, привлекая внимание прохожих. Вдалеке виднеется большая дорога и какой-то магазин, к которому и шагают в основном люди мимо поместья. «Привет! Как ты?» «Все нормально. Давай на жаргоне, а то меня прослушивают». «Точно нормально!» Лойки с легкостью перешел на язык детей канализации. «Да, представляешь, меня купил тот самый...» «Уже знаю! Новость о торгах и твоем муже еще вчера появилась в газетах!» «Я всю ночь караулил! Точно нормально! Он тебя обижал?» «Мой хороший, да не волнуйся! Муженек мне достался эксцентричный, со своими понятиями. Меня вряд ли станет трогать, если не стану перегибать палку». «Отлично! Будешь пытаться сбежать или решила там остаться?» «Конечно, попробую. Мне бы только системник от дома найти, иначе метку не снять. Для взлома системного артефакта еще и спецприборы нужны. Голыми руками не получится. Тем более у этого аристократа система наверняка навороченная. Твоих знаний может не хватить». «Знаю. Система, похоже, еще и запрятана хорошо. Я пока, правда, далеко не весь дом обошла». «Тебя будут выпускать за ворота? Я могу попытаться передать тебе нужные приборы». «Нет, не будут». «Как вообще? Ты же не пленница, а жена!» «Тут, в общем, в ближайшие пару десятков лет я вряд ли выйду отсюда». «Ничего себе! А почему именно пару десятков лет?» «После этого срока будет заметно, что я не привита и состарилась. Стану мужу не нужна, и тот выпустит меня». «Ой, я совсем забыл про это. Может, все-таки скажешь про прививку? Не хочу, чтобы ты быстро повзрослела, состарилась и умерла». «А я хочу Лойки. Долгая жизнь без моего крылатого друга не для меня». «Я же тоже твой друг. Как мне без тебя жить?» — грустно поинтересовался мальчик. «Я завтра еще приду. В это же время подойдет?» «Надеюсь, что да. Ты заниматься продолжаешь?» «Да, конечно». «Учебник и тетрадку с ручкой завтра принеси. Разъясню все, что непонятно». «Будем на всю улицу орать формулы?» «А что делать? Муж мой против гостей. Да и я не хочу, чтобы ты заходил. Еще и тебя не выпустят». «Да и пусть бы не выпускал, лишь бы с тобой». «Понимаешь, у него тогда еще появится рычаг давления на меня. Ведь для тебя я все сделаю. Лучше гуляй на свободе. Я надеюсь, к тебе все-таки присоединиться когда-нибудь». «Айра, вам там удобно?» — раздался неожиданно откуда-то снизу мужской голос. Взглянула себе под ноги. «О, а вот и мой дорогой супруг». «Лойки, уходи, за мной пришли». Мгновение, и мальчика уже и след простыл. Села на ветку, аккуратно расправила складочки на платье. «Вполне, Лойер». Беспечно машу ногой, подставив лицо солнышку. «Слезайте, Айра», — потребовал супруг. «А если нет, то что?» «Всю оставшуюся жизнь вы на ветке вряд ли просидите. Но если вы сейчас меня не послушаетесь, я прикажу обрезать с деревьев все ветки, что выходят за пределы забора. И тогда вы уже не сможете пообщаться со своим маленьким другом». Пришлось слезать. В этот раз я не тороплюсь. Слезаю очень осторожно и по возможности грациозно. Под конец решила пошалить, и вместо того, чтобы как аки-таки обниматься с деревом, цепляясь за его кору, и не самым элегантным способом спуститься вниз, уцепилась за последнюю, самую толстую нижнюю ветку руками и спрыгнула вниз прямо на своего благоверного. Надо же, поймал меня Эйнер и даже не покачнулся, а я хотела его с ног свалить. «Ну, звали, зачем?» — пытаюсь оттолкнуть от себя мужа. Но Эйнер, урожай, неожиданно свалившийся ему с дерева, отпускать не торопится. Стоим в обнимку, что для меня весьма необычно. Начинаю злиться. Больше на себя, что так глупо попалось. «Этот мальчик. Охрана его заметила уже давно. При вашей поимке вы ведь за него вступились, верно? Кто он вам?» «Друг». «Он довольно забавный. Если хотите, можете его пригласить, скажем, завтра днем сюда. Но только в моем присутствии». «Нет, спасибо», — фыркнула я. «Почему же? Вы чего-то опасаетесь? Мне не доверяете?» «Возможно. Вы не могли бы меня отпустить?» «Мог бы, но мне и так удобно со своей женой разговаривать». Попыталась ударить коленом в стратегическое место мужа, но Эйнер успел зажать мне ногу. «Нет. Этот номер больше не пройдет. В первый раз я не ожидал от вас подобного сопротивления. Но теперь готов к любым неожиданностям. И что вам надо-то от меня? Отпустите и ждите моей лояльности. Хотел позвать на обед. Идемте. Супруг взял меня под руку и повел к дому. Пожалуйста, будьте аккуратнее с лазанием по дереву. Вы можете случайно упасть, и есть вероятность, что последствия окажутся весьма печальными. Мне бы не хотелось, чтобы вы умерли. Давайте я все-таки прикажу охране. Вам будут открывать калитку для общения с вашим другом. Пересечь пределы силового поля никто из вас не сможет. Так же, как и что-то передать, но пообщаться легко. Хорошо, спасибо. Вот сейчас я очень благодарна Эйнеру. Лойки для меня все, и общение с ним просто необходимо. А почему вы не желаете моей смерти? Потраченных средств будет жалко. А, и не реализуете свои педагогические инстинкты, да? Какая вы все-таки язва, Айра, фыркнул мужчина. Вы мне приятны, поэтому и вашей смерти я не желаю. Эйнер. Да. Ваши супруги сказали, что вы ученый. Это правда? Правда. А в какой области? Эйнер повернул ко мне лицо и взглянул с прищуром. Вы все же очень необычная девушка. Вы ведь не местная, верно? Совершенно иной склад ума. Совершенно иной? Вы мне льстите. Я думаю, дело в другом. Я, конечно, ничего не помню, но могу предположить. Меня в детстве, возможно, учили тому, чему учат мальчиков. Не всему, само собой разумеется, но все же. Современная наука считает, что женский мозг не способен усвоить большое количество знаний. Обучать женщин техническим наукам так и вовсе крайне вредно и может привести к расстройству психики. Прецеденты уже были. Вы тоже так считаете? Вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос. Какой наукой вы занимаетесь? Я уже так не считаю. Остро взглянул на меня муж. Но считал, когда мои жены стали разбегаться с занятий, нанятых мною для них учителей. Вы и сами начнете так считать, когда поприсутствуете хотя бы на одном уроке. Завтра как раз придет учитель мировой истории. О, мой муж заботится об образовании своих супруг, как похвально. Не только моральным воспитанием озабочен, ага. Так вы не скажете? Я изучаю генетику и биомагию, а специализируюсь на изучении иных цивилизаций. Ищете различия и сходства вашей цивилизации с другими? В том числе. А вы, похоже, знаете, что такое генетика и биомагия, раз не спрашиваете, что это. От необходимости отвечать меня спасло то, что мы подошли к дверям столовой. Лойр Клиффорд и Лойна Клиффорд 12-я! Когда я и Эйнер вошли в зал, у всех присутствующих жен вытянулись лица.